И все-таки Борис дождался. Январским слякотным днем он вышел из метро «Динамо», направляясь домой. Неожиданно рядом с ним остановился забрызганный грязью БМВ. Стекло бесшумно опустилось, и чей-то насмешливый голос произнес: «Никак, Борис Галей? Садись, приятель. Здесь не дует». Борис молча сел в машину, взглянул на водителя. Им оказался Яков Исилин. Они вместе учились в школе КГБ. Вскоре Яшку взяли за валюту, статья в те времена была суровая, и Исилин загремел на долгие годы, пропал. С тех пор они и не виделись. Исилин сидел, откинувшись в шикарном, мягко урчащем лимузине, разглядывал бывшего однокашника насмешливо, но с явным интересом. Судя по бедности, убранства и курточки из Турции. «Все властям служишь?» Исилин достал пачку Мальборо. Борис сигарету взял, хотя курил крайне редко. «Майор, подполковник?» «Был майором». «Погнали?» Яков хохотнул. «Тебя-то за что? Ведь святей тебя я человека не встречал. Хотя, признаюсь, Борис, в твою святость никогда не верил. Ты хищник, волк, только затаился. Как у тебя терпения хватало, не пойму. А чем же ты оскоромился?» Борис понял, что с таким болтуном никакого дела иметь нельзя, потянулся к двери, чтобы выйти, но Исилин схватил за рукав. «Стой, Борис! Ты по моим улыбочкам и болтовне не суди. Я теперь человек серьезный. А что пустой болтает, так у каждого своя масочка. Ты скромняк и молчун, но человека тебе зарезать, что два пальца, так? У меня к тебе дело имеется». Борис взглянул на Якова с сомнением. «Покажи права и техпаспорт. Ты теперь в ГАИ? Покажи». «Пожалуйста». Исилин протянул документы. Борис изучил их внимательно, вернул и сказал: «Подвези к дому, я Сашке скажу, что задерживаюсь, потом поговорим». «Так пойдем к тебе. Объезжай стадион, там налево». После небольшой паузы Борис добавил: «Ко мне нельзя. Сашок приболел. Все возишься со своим младшеньким. Он ведь теперь лоб здоровый. Заткнись, делай, что велят». Кафе было маленькое, чистенькое и, судя по охраннику, дорогое. И сильно знали, усадили удобно. На Бориса взглянули с удивлением, его внешний вид не соответствовал заведению. Накрыли быстро, ловко, удалились с поклоном. «Умеючи в России обслужат. Платить надо», — хохотнул Исилин. Судя по всему, у него деньги имелись серьезные. Борис и документы проверил для того только, чтобы убедиться, что машина личная, не какого-нибудь СП или одолженный его приятель. «Вижу, ты здесь личность известная», — равнодушно произнес Борис, отодвинул рюмку с водкой и налил себе сок. «Меня в Москве знают», — самодовольно улыбнулся Яков. «И какой же у тебя ко мне разговор, если ты его начинаешь, засвечивая нашу встречу перед халуями? А ведь из них каждый второй стучит». «Брось. Здесь все схвачено, только глухонемые работают. Каждая рыба глухонемая пока в пруду плещется, а попадет на сковородку, заговорит человеческим голосом: чего тебе надобно, старче? Гляди, ты Пушкина читал. Короче, чего надо? Ты где сейчас?» «Не в конторе, вольный стрелок. Мне и нужен вольный и меткий. Я сам рогатку в руки не беру. Но если зверь крупный, оплата нормальная, охотника найду». Борис, привыкший с детства ценить каждый кусок, ел салат неторопливо и аккуратно, вытирая тарелку хлебом и запивая минералкой. И Силин ковырял вилкой нехотя, выпил две рюмки водки, внимательно разглядывал бывшего однокашника.